Елена, притащив Василису по бело-золотой дорожке еще одного коридорчика, наконец-то остановилась перед маленькой овальной дверью. В полутемной комнате, повернувшись к окну и заложив руки за спину, стоял человек. В толстых высоких подсвечниках, расставленных по углам, сами собой вспыхнули яркие живые огоньки. Человек возле окна повернулся, и Василиса мгновенно узнала отца. «Вот, девчонка», — произнесла госпожа Мартинова, — «как видишь, в целости и сохранности». «Я потрясен твоим самообладанием, Елена», — иронично произнес Нортон-старший, с некоторым удивлением разглядывая Василисин наряд. «А теперь прошу тебя, оставь меня наедине с дочерью». Елена недовольно поморщилась, коротко присела в реверансе и, даже не взглянув на Василису, вышла. «Итак, ты опять дома», — медленно произнес отец. «К сожалению», — буркнула Василиса, чувствуя, что опять начинает краснеть. «Что бы она сейчас не отдала, чтобы оказаться перед зеркалом и посмотреть, что сотворила с ней Елена?» «Надеюсь, ты уже поняла, что побег из дома был подстроен», — вел дальше Нортон-старший. «Марк, чудный малец, внушил тебе, что требуется. Ты поверила. Дома угрожает смертельная опасность. И умница воспользовалась часолетом, подаренным тебе Эриком. Простодушный сынок Лазарева помог тебе переместиться, как я и предполагал. Дальше все пошло как по маслу. Ты проникла с новыми друзьями в ратушу, и тебя, наконец, засекли хватким вихрем». «Не может быть! Больше всего Василису потрясла роль Эрика, а она-то думала, как же это подло!» «Я тут же предъявил Лазареву обвинение», — продолжил отец скучающим тоном. «Но он не мог поверить в свое бесславное поражение. К счастью, он связался с сыном по инерциоиду на глазах у всего Лазоря и обнаружил там тебя». Отец довольно хмыкнул. «Так получилось, что благодаря высокой степени кое-кого я смог войти в Радосвет без особых проблем, да еще устранить своего врага Лазарева. В общем, я тебе благодарен вдвойне. Спасибо, дорогая». «Не за что», — кисло произнесла Василиса. Она так устала от всех этих сложных интриг и странных загадок, что мечтала только об одном — о возможности выспаться, а уж завтра будь что будет. Но, как видно, это не входило в планы Нортона-старшего. «Я тебе это рассказываю не просто так», — с усмешкой сказал он. «Видишь ли, я не намерен делать тебя часовщицей, но госпожа Делш считает иначе. Сегодня в полночь я вынужден дать праздничный ужин, якобы в честь моего назначения. Конечно, мне пришлось пригласить весь Радосвет. Госпожа Делш ни за что не опустилась бы до того, чтобы принять мое приглашение, но тут...» Отец вновь усмехнулся. «Видишь ли, она согласилась. Причина ясна?» «Не совсем», — уклонилась Василиса.